Ваза ядус инда бадль бадия. Ши говорит, даже до сих пор это есть в некоторых пустынях. У кадалька бадль хадр. И в некоторых городах. Иза араду ан юаззиму маликан кадиман авамиран кадибан ан юаззиму султанан ау шейху лькабиля фаиннам естагбилюна гудль джималь. Если они хотят возвеличить какого-то правителя или какого-то шейха, который в кабиле, в этом племени находится и так далее, то они перед ним, то есть выводят верблюдов, уэстагбилюна бакр, или же коров, уэстагбилюна бишия, яни бидон, или же баранов, хирфан язбахуна уфиважи, и прямо перед ним, то есть перед его лицом, начинает резать эту скотину. Фаясилю дам инда яхбалихи. То есть начинает проливать кровь именно когда они видят, что он подходит. Вагуа дабхан валяу сум саммаллаха алейхи валякин такуну забихату кусада бига гайр Аллах заваджаль. И это жертвоприношение, даже если он помянул имя Аллаха субхану аталя, это жертвоприношение он сделал ради того, чтобы приблизиться к кому-то, кроме Всевышнего Аллаха субхану аталя. Автал улямау би тахримиха. Это баракалуфик, это жертвоприношение является, во-первых, это действие является ширком, во-вторых, это жертвоприношение кушать является харамом. И оно намного хуже баракалуфику, чем то жертвоприношение, в котором было не упомянуто имя Аллаха. И теперь мы видим баракалуфику незнание многих братьев, которые день и ночь говорят, помянуло имя Аллаха, не помянуло имя Аллаха, только об этом и говорят. Но мало кто из призывающих, которые говорят о жертвоприношении, затрагивают разговор, ради кого это было зарезано. Так или не так? Баракаллаху фику. Лянна ли ракада дам иннама юаззаму бихи лилля. Джалла ва аля вахдаху. То есть поистине проливание крови, то есть этим самым можно возвеличивать только Аллах субхану таля. Лянна гу аллази субханаху естахеку либадату ва та'зим. Потому что только Он субханаху достоин поклонения и возвеличивания бихази ляшья. То есть этими вещами, то есть а это как жертвоприношение. Ва гу аллази аджра дима фи урухи и субхану таля. Он тот, кто создал эту скотину. Он тот, кто... тот, кто создал эту кровь, которая течет в венах этой скотины, и поэтому только он достоин, чтобы ради него проливалась эта кровь. Аль-халяту талиса, третье положение. Ан-яхкура гайра смуллахи ван-яхсута бидзабихати гайра Аллах. Если человек поминает не имя Аллаха, и еще режет это не ради Аллаха, фаякулю масам бисмиль масих, и режет, допустим, говорит, ради Иисы. И, кстати, как говорят ученые, баракулуфикум, христиане никогда ради Иисуса не режут. То есть до сегодняшнего дня у христиан, у католиков, у православных и так далее, в их шариатах, то есть в их учениях, то, что жертвоприношение приносится только ради Отца, как они называются. И поэтому они когда режут, то есть те христиане, которые придерживаются и так далее, говорят с Богом и начинают резать, никогда не говорят с Сыном, всегда говорят с Богом. То есть так в их религии. Иудеев точно так же. А иудеи, они самые ревностные. То есть самые строгие условия жертвоприношения, это именно у иудеев. Даже некоторые шутят, что мясо, принесенное иудеями жертвоприношение, намного может спокойнее кушать, чем мясо, которое зарезали в наше время мусульмане. Потому что мусульмане джагили сейчас, а иудеи за свою религию зубами держатся. И поэтому они очень серьезно относятся к жертвоприношению, режут его только ради Аллаха. То есть шейх всего лишь как пример приводит, то есть кто-то режет с именем Иса алейхиссалям и с намерением приблизиться к Иса алейхиссалям. Фааза ширкун джама ширка листиана ва ширкан фил ибада. Этот вид ширка собрал себе два ширка, а это ширка листиана, то есть он просил помощи у масеха, у Иса алейхиссалям, чтобы он помог ему зарезать, а еще он совершил ширк в чем? В ибада, то есть он зарезал барана с намерением приблизиться к нему. Фааза ширк джама ширка листиана у ширка филибада, ау ан язбаха бисмиль бадави. Или же он режет с именем Бадави, здешнего героя египетского. Ау бисмиль Хусейн, или с именем Хусейна рады Аллаху. Ау бисмиль Саида Зайнап, или с именем Саида Зайнап. Ау бисмиль Айдарус, ау бисмиль Марганани и так далее. Подобные, то есть святые, которым поклоняются в наше время люди. Или же не святые, подобно Бадави. Аунаху далика минаннаса лязина тууджиха иляйхим бадуль халик биль ибада, тауджиха иляйхим бадуль халик биль ибада. И тому подобные примеры, тому, им подобные люди, которым в наше время люди начали поклоняться. Хаза ширк джаамин джихатайн, то есть их ширк в двух вещах заключается. Джихатульстиана, то есть со стороны рубубии, ва джихатусани джихатульубудия, то есть со стороны улюхия, то, что люди посвящают это поклонение кому-то, кроме Аллаха субхану таля, возвеличивая кого-либо, кроме Аллаха субхану таля, вот та'зим ва иракада дам ли гайри ля зауджаль, то есть проливает эту кровь кому-то, для кого-то или ради кого-то, кроме Всевышнего Аллаха субхану таля. Раби, четвертое положение, Аньяв Багабисми Вайрилля, когда человек режет не с именем Аллаха, Ваяджалю Далика Лилля, чтобы приблизиться к Аллаху. Вагаза Надир, это очень редко. Варуба Махасаль Минаннаху Яв Багулиль Бадави, а Уяв Багулиль Айдарус. То есть некий человек режет Бадави или еще кому-то. Аули Шейх Абдулькадр, Айдарус или Абдулькадр и так далее. Сумма Янви Бихаза Аньятакараба или Алзай Заваджаль. Поэтому, а потом он намеревается приблизиться к Всевышнему Аллаху. А мы, как говорили, в наше время многие люди, суфисты, думают, что вот эти вот люди, Абдул-Кадр или Бадави и так далее, управляют миром. Они им приписали сифаты рубубия. И мы сказали, это то, чем они, то есть, отличаются от мушриков первых дней. Мушрики первых дней были убеждены в таухиде рубубия, то, что Аллах, смотрели, Он один единый Господь. И Он один единый создает, и Он один единый оживляет и умерщвляет, и дает средства пропитания, и управляет этим миром. А эти люди, валиязубля, которые в наше время говорят ля и да хвала, приписали это качество этим людям, называют их худбами, валиязубля. Поэтому иногда они режут, когда говорят бисмиль бадави, валиязубля, с именем бадави, то есть просят помощь у них. Почему? Потому что они убеждены в том, что бадави или кто-то подобный ему управляет этим миром. И если ему бадави не поможет, он не сможет этого барана зарезать. Или же «Сумма янви бихаза тахару билаллах зауджаль». То есть это в своей основе возвращается в ширк истиани, ширк аль-вибада. «Кали шейх Ислам Тайми фимара дикалям лягу пиази масаль». Шейх Ислам Ибн Тайми, когда разбирал масали дзабх, именно вопрос жертвоприношения, «Кали малюма на ширка филюбудиете аза мина листиана тебе гарилля». То есть общеизвестно, что ширк убудии, улюхии, намного хуже, чем ширк в истиана бигарилля. То есть когда человек попадает в тот ширк, который связан ближе к чем? С таухидом ар-рубубия. И это шейх, когда слова говорил шейх Ислам Тайми, именно говорил о чем? О жертвоприношении. То есть, что хотел сказать шейх Ислам Тайми? То, что тот человек, который режет не ради Аллаха, хочет приблизиться к кому-то, кроме Аллаха, он намного хуже, чем тот человек, который режет не с именем Аллаха Субхана Тааля. Валь-халяту Тания, фазиль марабти та'азаму кулля ширкам билля заваджаль. Все эти, сказал, степени являются ширком, проявлением ширка. Вальхалату Тания Суратун Минхан Язба Али Султана Унахви Бадуль Уляма Ма Атлака Алейха Аннау Ширку Инна Макали Тахрум Ляжи Анна Гуля Яксуд Бидалика Таавим Далика Катаавим Ля Заваджаль. Некоторые ученые сказали о том жертвоприношении, которое совершается при приезде каких-то больших людей, что это не является ширком, однако является запретным. Почему? Потому что те люди, которые режут ради этих правителей и так далее, они это режут, не возвеличивая этих правителей. Вальмаксуда на ширк юхсаду дзабхи гарилля. Шейх говорит, самое главное понять, что ширк, проявление ширком будет что? Когда человек режет не ради Аллаха. Ширк филюбудия. Ширк бидикри гарис милля. И также ширк, когда он делает, поминает не имя Аллаха Субхана Таля во время жертвоприношения, аля забихти ширкун филистиан. Это является проявлением ширка истиана. Я закалю джаллавали, поэтому Всевышний Аллах сказал, валя такуру мимма лям юзкар исмуллахи алей ваиннаху фиск. Не употребляйте в пищу то, на чем не было упомянено имя Аллаха Субхана Тааля. То есть те жертвоприношения, на которых не было упомянено имя Аллаха Субхана Тааля, ваиннаху лифиск, это является нечестием. Ваинна шаятина ля ихуна ля уляйхим ли уджадилюкум. Ваинна таатумухум иннаку мидавля мушрикун. И поистине шайтан внушает своим приближенным то, чтобы они спорили с вами, и если вы им подчинитесь, то вы будете мушриками. А это как пришло то, что эти аулия у шайтан сеяли шубухаты, сеяли сомнения мусульманам. И говорили, как так, если Аллах Субхана Аталя убивает скотину, вы не кушаете, а если человек убивает скотину, то вы кушаете. То есть, у нас же в исламе корова упала со скалы, допустим, или утонула. Кто ее убил, кто забрал ее жизнь? Аллах же, правильно? Вы, говорит, это не кушаете, нам же запрещено это. А то, что приходит какой-то там мужичок и зарезал корову, вы это кушаете. Видите, это шубахаты от шайтана. Я не да атату мугум фи ширки, если вы им подчинитесь ширке, фаиннакум бля мушрикун, каманнаху мушрикун, вы уподобитесь им, то есть станьте такими же мушриками. Фауна бигу аля мас'аля, шейх говорит, я хочу обратить внимание ваше на важный вопрос. Аля ваги анналь калям фи масали таухид тахриран устидлялян вабаян аль ваджили стидляль минар юмур дахихат. То, что, разбирая вопросы таухида, утверждая его доводы, объяснение лица довода, все это является тонкостями. Ватабир ангу яхтаджу ля дыка. И поэтому тот человек, который рассказывает об этом, он нуждается во внимательности. То есть будь внимательным, когда ты рассказываешь вот эти тонкости таухида, Будь внимательным, то есть как ты людям это доносишь. Минджиатель муаббир, айдан минджиатель муталяхи. То есть надо быть внимательным, во-первых, тому, кто об этом говорит. Во-вторых, надо быть внимательным тому, кто слушает его, то есть ничего не упускает. Для чего? Чтобы не перепутались твои вопросы. Вакулю газали аннабад леху истошка любилям сухаблиху вальюм айдан бадли барат. Я почему, говорит шейх, об этом говорю? Потому что некоторые братья, не совсем поняли то, что я сказал вчера и то, что говорил сегодня. Вамадару листишкаль, то есть это слова шейха. Вамадару листишкаль аннагумада какуфи макиль. Вся проблема в том, что они не обратили внимания на те тонкости, о которых я говорил. А у яхви фулькалима, или же упустили что-то из того, что я говорил. Помните, мы в самом начале говорили, что когда будь внимательным. То есть старайся не упускать никакого слова. Потому что иногда что-то кто-то скажет, кто-то сейчас, братья, допустим, услышали, мы говорим помянуть имя Аллаха, и сели братья и начали думать, а вот христиане, бисмилля, они говорят, их мясо начали кушать и так далее. Они же мне рот не закрыли же, правильно, я же продолжаю читать. И поэтому кто-то из присутствующих, может быть, упустил то, что я дальше говорил. Есть такое или нет? Есть. Потому что даже бумажку написали, какой-то брат отвлекся тем, что начал писать, а вот христиане, бисмилля, говорят, не говорят. Поэтому ты дослушай. Когда закончим, потом начинай думать. И так же произошло вот шейху. Имман Йозефу Кайдана Уязев и Калима, то есть человек упускает какое-то важное условие или упускает какое-то важное слово. А уяху зальмана лязидалля алей каляму яабиру ангу битарихати. Или же он понял, но когда говорит, передает не так, как оно есть на самом деле. Вагаза гайру мунасиб. И все это является неправильным. Валихаза янбаган якуналь муталяк или газалям дакитан фима ясма. И поэтому тот человек, который слушает урок, должен быть очень внимательным. Прислушиваться к тому, что ему говорят, ничего не упускать. Лянна кулли масалит ляга давабит валяга давабитуга валяга куюда, потому что у каждого вопроса есть границы и есть условия. Уайдам бадуль масаль якунуль каляму алейхи таратан муджмалян. Иногда о некоторых вопросах речь идет в общем. Уафибады масами агумуталяки якуну сами ахадал ахваль вахия фига тафсиль. Или же человек, может быть, что-то слышал в общем, но там есть тафсиль, надо это растолковать, этот вопрос. Ау якунуль каляму алейха минхайсуль джмалю, гайруль калям алейхи минхайсу тафсиль. Или же, допустим, какая-то тема, если в общем разбирается, оно в одном виде разбирается. А если конкретно разбирается, то совсем в другом виде разбирается. Ванавасуль хадис альбаб маджа фи дзабхи гайрилля. Кали имам рахимахуллаху та'аля. Куль инна саляти ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи робби аль-аламин. То есть Всевышний Аллах сказал, скажи, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть, все принадлежат Аллаху Субхану Таля, Господу миров. Так переводят по-русски. Однако, как мы сейчас увидим, баракулуфикум, что это не совсем точный перевод. Не совсем точный перевод. Когда мы говорим, что моя жизнь, моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть принадлежит Господу миров. Это не совсем точный перевод. Как это придет со слов шейха. Ля шарикаля, нет его никому, то есть нет для него никаких сотоварищей. Хазиль айя фига наль ибадату саляту ва ибадату нусак ва гуа дзабху лиллахи азза ва джаль. То есть в этом аяте указание на то, что молитва и жертвоприношение халя гуна куль. Аллах субхана ва тааля приказал, пророк сказал, скажи инна, поистине, то есть подтверждение. Валь маджиу таакид фил джумаль хабари маанаху анна махутиба бидалика мункирун ли газаль амр. Аумуназилюн манзилят аль-мункарля. То есть в арабском языке, в науке аль-баляга, есть такое правило. Если приходит подтверждение перед каким-то предложением, то есть джумля хабария, мы говорили разница между джумля хабария и джумля инчаия. То есть если перед тобой джумля хабария, и в арабском языке перед этим джумля хабария приходит инна, допустим, или подобный какой-то, какая-то подобная частица, которая указывает на подтверждение, это значит, что тот, кому ты обращаешься, он не верит тебе. Или же он не показал, что не верит, но ты считаешь, что он не верит тебе. Предложение, если я, допустим, в арабском языке, ты у меня спросил, сколько время, я говорю, допустим, 26, полпятого. Если я скажу, поставлю поистине сейчас полпятого, то я не красноречив. По-арабски говорят, он не красноречив. Почему? Зачем ты сказал поистине полпятого, он бы тебе, если бы ты сказал полпятого, он бы тебе поверил. Понимаете? То есть в арабском языке это уже считается тому, что противоречит красноречию. А если же человек меня спросил, сколько время, и я знаю, что он мне не поверит. Почему? Потому что он думает, что я в часах не разбираюсь. Как, допустим, к ребенку, правильно же? Бывает же ребенок, допустим, только-только, может быть, допустим, 6-летний, 5-летний, в часах разбирался, не разбирается. И он, допустим, у ребенка, ты задаешь вопрос, сколько время, увидел у него часы, как бы пошути с ним хочешь. А ребенок знает, что ты думаешь, что я не разбираюсь в часах. И он говорит, поистине сейчас полпятого. Почему? То есть этот ребенок, баракаллаху фикум, красноречив. Почему? Потому что даже, может быть, ты ему поверил, но он считает, а вдруг ты ему не поверишь. Понятно, да? То, на что хочет указать шейх. Валигаза якуну листидлялю бигазиль ая аля аннаху хутиба бига ман юнкер. И поэтому, исходя из этого аята, мы понимаем, что это обращение, то есть пророк, Аллах Субхану приказал пророку, сказал, скажи, скажи кому? То есть обратись к тем, кто порицает то, что молитва. Анна саляту вахдаху истихкакан, ванна забха лилляхи вахдаху истихкакан. То, что молитва достоин только Всевышний Аллах Субхану. А, хутиба бигазиль, я извиняюсь. Муальмаджиу такит минчфиджумля тельхабари маанаху анна манхуты бабидалька мункер. То есть, если придет тебе подтверждение перед предложением хабария, это указание на то, что тот, к кому ты обращаешься с этим предложением, он либо отрицает, либо ты считаешь его отрицающим, то есть не принимающим то, о чем ты скажешь. Валигаза якуну льстидляль бигази гая. Исходя из этого, мы говорим, что в этом аяте указание аля анна ухутыба бига ман юнкеру, то что это обращение к тому, кто отрицает, то что молитвы достоин только Всевышний Аллах. И то, что жертвоприношение достоин только Всевышний Аллах. А это кто? Мушрики. Фадалля анна анази айя фи таухид. И поэтому в этом указании, то что этот аят говорит нам о единобожии. Яни фи таухиди дзаб. То есть указывает на то, что даже жертвоприношение достоин только Аллах. То есть таухиду дзаб ля жилля. И тот, кто приносит это приношение кому-либо, кроме Аллаха, это противоречит тому, чего достоин Всевышний Аллах. Вот тут мы начинаем понимать, почему мы сказали, что тот, кто переводит моя молитва, мое жертвоприношение, моя жизнь, моя смерть принадлежат Аллаху, что он не точен в своем переводе. Правильно этот аят переводить, то есть по-русски, если ты его доносишь, скажи так. Поистине моей молитвы и моего жертвоприношения достоин один Аллах. Нет ему сотоварищей. И моей жизни и моя смерть принадлежит только одному Аллаху. То есть, когда ты говоришь о молитве и жертвоприношении, лилля переводится одним словом, достоин Аллах. А когда говоришь о жизни и смерти, лилля уже переводится по-другому, принадлежит Аллаху. Понятно, да? Каля гуна кулин на соляти ва нусуки. Шей говорит, скажи поистине моя молитва и мое жертвоприношение. А нусук хуа запху на унахр. То есть по словам нусук, нусук подразумевается в виду жертвоприношение. Я не атакарру биддам. Если кто-то принадлежит. Что значит жертвоприношение? Когда кто-то приближается к Аллаху Субхану Таале тем, что он проливает кровь того или иного животного. Атакарру биддам лилляхи аззаваджаля ибадату назима. И приближаться к Аллаху Субхану Таале путем проливания крови, то есть какого-то животного, является великим поклонением. Лянна забайха у манхурат аль-ибль валь-бакр валь-гана минаддан валь-мазан хаза мимма туаззаму фи нуфуси ахлиха. Так как то, что приносят жертвоприношение, будь то верблюдом или коровой, или же ганом, а в ганом у нас заходит кто? Баран и козел. Хаза мимма туатазум финуфуси ахля. То есть те, кто обладает этими животными, являются хозяевами животных, для них эти животные являются дорогими вещами. И поэтому приблизиться к Аллаху Субхану тем, что ты режешь этого животного, и приближаешься к Аллаху Субхану тем, что ты раздаешь это мясо, является великим поклонением. Здесь маленькое указание, жертвоприношение. То есть если ты хочешь приблизиться к Аллаху Субхану Таале, совершается только этими тремя вещами. Это чем? Верблюдом, коровой или же ганом. В ганом у нас заходит кто? Баран и козел. Поэтому можно сказать четырьмя. То есть жертвоприношение можно, если ты хочешь совершить айбадату дзаб, то есть ты скажешь, мы все знаем, теперь поняли, что жертвоприношение является великим поклонением. Так или не так? И поэтому, если ты хочешь приблизиться к Аллаху Субхану Таля, совершить то поклонение, которое тебя приблизит к Аллаху Субхану Таля, проливая кровь, это можно совершить только чем? Бараном, козлом, коровой и верблюдом. Всеми остальными вещами Аллах Субхану Таля не приближается. Но все остальные виды животных, которые можно употреблять в пищу, подобно курице, утке, кролика и так далее и тому подобное, этими животными ты не приближаешься к Аллаху, но условием того, чтобы это животное стало дозволенным, является то, что когда ты урежешь, ты должен помянуть имя Аллаха Субхану Таля. И поэтому тот человек, который дозводит дома курей, уток, кроликов, когда приходит Йому Лятха во время хаджа, он говорит: у меня нет баранов, у меня нету коров, у меня нет верблюдов, нету козлов, но я хочу совершить айбада. И берет, бисмилляй, Аллаху Акбар, режет кролика, козла, курицу. Многие из вас свидетели, может быть, даже этому были. Действительно, это дома делается, это является бид'а. Нет, я извиняюсь, кролика, да всем, что-то кроме этих четырех, о которых мы сказали. Что-то кроме четырех. То есть, когда он режет, приближаясь к Аллаху Субхану Таля, такаррубан лил Аллах Азза ва Джалля, он совершает бид'а. Он совершает бид'а, и его удхия недействительна. А? Если человек, то есть какое-то животное или какую-то птицу, кроме этих четырех, ему запрещено приближаться к Аллаху Субхану Таля реже. То есть такарру биля Аллах в других животных не бывает. В других животных единственным условием бисмилля зарезать именем Аллаха. А такарру биля Аллах бывает только четырьмя животными. Понятно или непонятно? Утхия, акика, просто ради Аллаха Субхану приблизиться к Аллаху Субхану Таля хочет и так далее. То есть понятно, да, что вот именно айбада тут запх. Айбада жертвоприношение, поклонение жертвоприношения совершается только четырьмя животными. Поклонение жертвоприношения совершается только четырьмя животными. Тот, кто совершает их чем-то другим, этот человек попадает в бида. Попадает в бида. То есть, подобно чему, представьте, некий человек коллекционирует марки. Марки. У него много-много марок. 100 тысяч марок собрал. Или открытки. Мусульманин. И услышал, что тот человек, у которого есть деньги, или золото, или серебро, если проходит год, то он должен 2,5% дать из этих денег, или золота, или серебра. И он считает, что и делает кияс на марки, и тоже берет. Например, из 1000 марок 25 марок садака раздает. Мы говорим, что этот человек совершил бида. Правильно же? Потому что Аллах Субхану Таля не обязал нас давать садака, закят из марок или же открыток. Не говоря уже там про букеты, которые он сушит там или еще нечто подобное. Очень много долили на это баракаллаху в Коране и в Сунне. Дальше у нас шейх говорит: и тот человек, который приносит жертвоприношение эти четыре вида животного, и потом раздает еще мясо, это великое поклонение. Смотрите, первое, фига ираката дам лилля. Во-первых, он проливает кровь ради Аллаха Субхану Таля. Фига тааллюкуль кальб биль хусни в саваб мин Аллах азза ва джаль. Он этим самым, когда делает это жертвоприношение, в его сердце появляется надежда, что Аллах Субхану Таля вознаградит его за это жертвоприношение. Он хорошо думает об Аллахе Субхану Аталя, любит его Субхану Аталя. Он этим самым избавляется от жадности и желает приобрести то, что Аллаха Субхану Аталя, тем, что он приносит жертвоприношение какого-то животное, магу азизу айндали, то, что для него дорого. Как в наше время, допустим, какие-то студенты, баракаллаху фикум, находясь здесь, у них есть возможность принести жертвоприношение. Не обязательно там покупать огромного барана, там 80 килограмм, 70 килограмм. Хотя бы какого-то маленького барашка, то есть, который соответствует шурутам, есть у него возможность. Но он, как у нас в джагилийских времен осталось, оставляет всю денежку на черный день. Видишь такое? На черный день, валиязу билля. Это неправильно, баракулуфик. Поэтому, если у тебя, то есть на сегодняшний день есть возможность, и эти деньги у тебя на сегодняшний день, в ней нужды нет, то есть они тебе как лишние деньги. Яхи, айна хусну зон билля. Шейх говорит, вот в этом ибада есть таалюху би хусни тавар. То есть, во-первых, свяжешь Аллах спон свое сердце, то есть потратишь эти деньги на жертвоприношение, свяжешь свое сердце, Аллах тебе вознаградит. Хусну зон билля, Аллах спон атали мантара кащан лилля, авада ухайрумин, то, что оставит что-то ради Аллаха. А что может быть величественнее того, что ты приносишь жертву ради Аллаха Субхану Аталя? Авадо хайрмин, Аллах Субхану Аталя заменит тебе. И как говорит Тахалус мин ашшух, избавляешься от жадности и желаешь того, что награждение, которое Всевышний Аллах Субхану Аталя. И не оставляй на черный день ту деночку. Один Аллах знает, ты до этого своего черного дня ты живешь или нет. Баракаллаху фикум. Лихаза кану нахру ва забху мин аль-ибадат аль-азима аллати юхиббу Аллах азза ва джалла. Поэтому жертвоприношение является великим поклонением, которое любит Всевышний Аллах субхана таля. Ва азль аяту далля аля анна нахру ва салату ибадатан. В этом аяте указание на то, что жертвоприношение и молитва два вида поклонения. Ва ля наджаля у насикатан лилля ва Аллаху джалла ва аля лаху мин аль-амаль халякаху. Ва Аллаху джалла ва аля лаху мин аль-амаль. У вас как написано? Так вот, как у меня, да? Ибадат. Миналя амаль? Как? Минамаль халькихи аль-ибадат. Аллах субхана аталя, то есть и сделал его рабов, это что? Есть поклонение. То есть, как мы видим из этого аята. Потому что молитва и жертвоприношение это дела его рабов, правильно же? Палигаза сара ваджу деляли там на каули. И поэтому лицом довода являются слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, слова Аллаха субхана ва таля, что он приказал Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы он сказал, скажи, моя молитва и мое жертвоприношение. В этом указание на то, что обряд жертвоприношения, этот обряд, является чем? Поклонением из поклонений. Уанна умустахаббун лилля, и то, что его достоин только Всевышний Аллах субхана ва таля. Каулиху лилляхи роббиль алямин, то есть принадлежит или же достоин Всевышний Аллах субхана ва таля. Лям гуна муталлика бикаули кулин на саляте ва нусуке. Лям уль истихкак. То есть лилля, то есть сказать ради Аллаха, или достоин Аллах, или же принадлежит. Если сказал, мы говорим о, то есть слово лилля, вот это ли, помните, мы как часто говорили, лям сколько у нас смыслов имеет. И незнание вот этого лям может поменять полностью смысл аята или хадиса. И вот поэтому здесь шейх говорит, что куль инна саляти ва нусуки, скажи моей молитвой, или моя молитва и мое жертвоношение, назад немножко, то есть теперь отправься к концу аята, лилля, лилля, то есть как лилля здесь перевести, лям называется лямуль стихаб, то есть достойно Аллах, моей молитвы и моего жертвоприношения, достойно Аллах. Ва лянна лям фи льгати ва фи маджами на листе амаль фи куран, и шейх обращает внимание и говорит наш, то, что лям в арабском языке и как оно используется в Коране, пришло нескольких видов. Тати лямуль мильк. Иногда лям указывает на что? На владение. Амма сафинату факанат ли масакин. Что касается корабля, то он принадлежал беднякам. Яни ямлюкунага. То есть они были хозяевами этого корабля. Уалям такуну лидахтисас вагуашабаль мульк. Иногда бывает как? Ихтисас, и это похоже на что? Чем-то похоже на мульк, то есть, когда указывает на принадлежность. Допустим, ихтисас можно сказать принадлежность. Например, можно сказать бабу шикка, бабу лигази шикка, газль баб лигази шикка. То есть, эта дверь принадлежит этой квартире. То есть, не в смысле, что квартира хозяин двери имеется, а в виду ихтисас, то есть тахтасу. То, что это является из этой квартиры. Вот это ихтисас. И она немножко похожа на что? На миль. Третье, антакуна ляму листяхпак. То есть то, что указывает на достоинство. То есть достоин или нет. Как альхамду лилля. То есть хвала принадлежит Аллаху. В смысле хвалы достоин Аллах. В смысле здесь поэтому принадлежит не надо. Говорит, хвала Аллаху. Не хвала принадлежит Аллаху. А хвала, хвалы достоин Аллах. Я не джамия анвауль махамид мустахак лилля. То есть все виды хвалы достоин один Аллах спонтанно. Показали калямгуна, таким же образом частица лям в этом аяте, кулин на саляте ва нусуки, лилля, скажи моя молитва и мое жертвоприношение, достоин Аллах, я не мустахакатун лилля, то есть Аллах достоин этих дел. Павел Субхану, «Ва махья и ва мамати лля». Что касается слов «моя жизнь, моя смерть», «гуна ва махья ва мамати такуну ля мухази ма анна вахида, лякин лика якуну маанаху руджуга лиль ауль гайру маанаха фи руджуга лиль махья ва мамати». И здесь, говорит, в этом аяте частица лям, которая стоит перед словом Аллах. Несмотря на то, что она одна, однако, когда мы возвращаем ее к первому, а это салят, молитва и жертвоприношение, отличается от той лям, которая возвращается ко второму. Фаинна Аллах Азза ва Джаль каля фи азляя фи ахри сурати. Она, Всевышний Аллах сказал в этом аяте в конце суры. Она кулит на саляте ва нуски ва махья ва мамати лилля. То есть, моя жизнь, моя смерть. Яня алихья валимата, то есть оживление и умерщвление, хази биядилля, это в руках Аллаха. Валляхи мулькан, то есть Аллах, он является владельцем этой вещи. Фагуа лази ямликова, то есть он владеет моей жизнью и моей смертью. Субхану лянна минафради рубубе, потому что это возвращается к рубубе. Поэтому, когда мы переводим моя смерть и моя жизнь, как им принадлежит Аллаху. Фазиль ая бимаштам аля талеги мин хазиль альфаз, и этот аят, и то, что содержится в ней, то есть и те слова, которым в этом аяте аль-арба, то есть салят, салят, молитва, нусук, жертвоприношение, махья, жизнь, смерть, далят аля таухид улюхия ва аля таухид рубубия. Эти четыре слова указывают на таухид улюхия и таухид рубубия. Кулинна саляти ва нусуки, скажи, моя молитва и мое жертвоприношение, мы сказали, достоин, моя молитва и мое жертвоприношение достоин Аллах, это возвращается к какому таухиду? Таухиду уляхия. Ва махья ва мамати, моя жизнь и моя смерть принадлежит Аллаху, возвращается к таухиду рубубия. Аллям изан арджаха арджатаха. Иза арджата лил ауаляйни, ас-салят ва нусук сара маанаху листихкак. И поэтому, если ты лям возвращаешь к первым двум, а это молитва и жертвоприношение, указывает на что? На достойность, то есть достоин. Ва изар джата лил ахир, если же ты возвращаешь ко вторым двум, а это жизнь и смерть, сара ль мульк, указывает на что? На принадлежность, то есть принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Валихаза якулю ахлю тафсир, поэтому фасиры говорят, кулинна саляти ва нусаки лилляхи истихкакан. То есть скажи, моя молитва, моей молитвы, мое жертвоприношение достоин только Аллах. Ва махья ва мамати лилляхи мулькан ва тадбиран ва тасарруфан. А моя жизнь и моя смерть принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Он ей управляет, как хочет. Каля лилляхи роббиль алямин, то есть Аллаху Господу миров, ля шарика ля, нет ему сотоварища. Уаджули стидляль, лицом доводом, аталис, то есть в этом третье лицо довода, бихай сукаля ля шарика ля, сказал, нет никого ему, то есть нет ему сотоварища. Я не ма фима марра, то есть нет ему сотоварища в то, о чем говорил свыше, ля шарика ля гуфиссалят ва нусук, то есть нет ему никого, нет ему сотоварища достойного молитвы и жертвоприношения. Фаляю тавача бисаляти ва нусуки ля ахадин ма Аллах. И поэтому нельзя посвящать молитвы жертвоприношения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, или же кому-то вместе с ним. Вакадали каля шарика лягу филь мульки филь махья валь мат. И также нет ему сотоварища в правлении, в оживлении и умершлении. Баль гуа мунфаридун или мутафаридун. Однако он один, Субхану ва Тааля, би анваль джаляль ва анваль камаль, в своем величии, в своей полноте. Ва гуа мустахику лиль ибада. И только один он достоин поклонения. И только он один является владельцем всего сущного. Иншаллах, продолжим после молитвы.